сдают город. Уезжайте, уезжайте, сказал ему заметивший его фигуру офицер и тут же обратился с криком к солдатам. Я вам дам по дворам бегать, крикнул он. Алпатыч вернулся в избу и, кликнув кучера, велел ему выезжать. Вслед за Алпатычем и за кучером вышли и все домочадцы Ферапонтова. Увидав дым и даже огни пожаров, видневшиеся теперь в начинавшихся сумерках, бабы, до тех пор молчавшие, вдруг заголосили, глядя на пожары. Как бы вторя им послышались такие же плачи на других концах улицы, Алпатыч с кучером трясущимися руками расправлял запутавшиеся вожжи и постромки лошадей под навесом. Когда Алпатыч выезжал из ворот, он увидал, как в отпертой лавке Ферапонтова человек 10 солдат с громким говором насыпали мешки и ранцы пшеничной мукой и подсолнухами. В то же время, возвращаясь с улицы в лавку, вошел Ферапонтов. Увидав солдат, он хотел крикнуть что-то, но вдруг остановился и, схватившись за волоса, захохотал рыдающим хохотом. «Тащи все! Ребята, не доставайся дьяволам!» — закричал он, сам хватая мешки и выкидывая их на улицу. Некоторые солдаты, испугавшись, выбежали, некоторые продолжали насыпать. Увидав Алпатыча, Ферапонтов обратился к нему. «Решилось! Россия!» — крикнул он. «Алпатыч, решилось! Сам запалю! Решилось!» Ферапонтов побежал на двор. По улице, запружая ее всю, непрерывно шли солдаты, так что Алпатыч не мог проехать и должен был дожидаться. Хозяйка Ферапонтова с детьми сидела также на телеге, ожидая того, чтобы можно было выехать. Была уже совсем ночь. На небе были звезды, и светился изредка застилаемый дымом молодой месяц. На спуске к Днепру повозки Алпатыча и хозяйки, медленно двигавшиеся в рядах солдат и других экипажей, должны были остановиться. Недалеко от перекрестка, у которого остановились повозки, в переулке горели дом и лавки. Пожар уже догорал. Пламя то замирало и терялось в черном дыме, то вдруг вспыхивало ярко, до странности отчетливо освещая лица столпившихся людей, стоявших на перекрестке. Перед пожаром мелькали черные фигуры людей и... Из-за неумолкаемого треска огня слышались говоры, крики. Алпатыч, слезший с повозки, видя, что повозку его еще не скоро пропустят, повернулся в переулок посмотреть пожар. Солдаты шныряли беспрестанно взад и вперед мимо пожара, и Алпатыч видел, как два солдата и с ними какой-то человек во фризовой шинели тащили из пожара через улицу на соседний двор горевшие бревна, другие несли охапки сена. Алпатыч подошел к большой толпе людей, стоявших против горевшего полным огнем высокого амбара. Стены были все в огне, задняя завалилась, крыша тесовая обрушилась, балки пылали. Очевидно, толпа ожидала той минуты, когда завалится крыша. Этого же ожидал Алпатыч. «Алпатыч!» Вдруг окликнул старика чей-то знакомый голос. «Батюшка, «Ваше сиятельство», — отвечал Алпатыч, мгновенно узнав голос своего молодого князя. Князь Андрей в плаще, верхом на вороной лошади, стоял за толпой и смотрел на Алпатыча. «Ты как здесь?» — спросил он. «Ваше сиятельство», — проговорил Алпатыч и зарыдал. «Ваше, или уж пропали мы, отец?» «Как ты здесь?» — повторил князь Андрей. Пламя ярко вспыхнуло в эту минуту и осветило Алпатычу бледное и изнуренное лицо его молодого барина. Алпатыч рассказал, как он был послан и как на силу мог уехать. «Что ж, ваше сиятельство, или мы пропали?» — спросил он опять. Князь Андрей, не отвечая, достал записную книжку и, приподняв колено, стал писать карандашом на вырванном листе. Он писал сестре. «Смоленск сдают», — писал он. «Лысые горы будут заняты неприятелем через неделю. Уезжайте сейчас в Москву. Отвечай мне тотчас, когда вы выедете», прислав нарочного в Усвиш. Написав и передав листок Алпатычу, он передал ему, как распорядиться отъездом князя, княжны и сына с учителем, и как и куда ответить ему тотчас же. Еще не успел он окончить эти приказания, как верховой штабный начальник, сопутствуемый свитой, подскакал к нему. «Вы полковник?» — кричал штабный начальник с немецким акцентом, знакомым князю Андрею голосом. «В вашем присутствии зажигают дома, а вы стоите? Что это значит такое? Вы ответите?» — кричал Берг, который был теперь помощником начальника штаба левого фланга пехотных войск первой армии, место весьма приятное и на виду, как говорил Берг. Князь Андрей посмотрел на него и, не отвечая, продолжал, обращаясь к Алпатычу: «Так скажи, что до 10 числа жду ответа. А ежели 10-го не получу известия, что все уехали, я сам должен буду все бросить и ехать в Лысые горы». «Я, князь, только потому говорю, — сказал Берг, узнав князя Андрея, — что я должен исполнять приказания, потому что я всегда точно исполняю. Вы меня, пожалуйста, извините, — в чем-то оправдывался Берг. Что-то затрещало в огне. Огонь притих на мгновение. Черные клубы дыма повалили из-под крыши. Еще страшно затрещало что-то в огне и завалилось что-то огромное. «Ур-ру-ру-ру!» Торя завалившемуся потолку амбара, из которого несло запахом лепешек от сгоревшего хлеба, заревела толпа. Пламя вспыхнуло и осветило оживленно радостные и измученные лица людей, стоявших вокруг пожара. Человек во фризовой шинели, подняв кверху руку, кричал: «Важно! Пошла драть, ребята, важно!» «Это сам хозяин!» — послышались голоса. «Так-так», — сказал князь Андрей, обращаясь к Алпатычу, — «все передай, как я тебе говорил». И, ни слова не отвечая Бергу, замолкшему подле него, тронул лошадь и поехал в переулок.